Ну что, пацаны, кто отвечает за базар? Билеты лотерейные приобретайте. Выпущено к дню милиции. Для поддержки МВД. Поддержка скидка 5%. О, менты. Опа, вы сами во всем признаетесь? Или вам прислать повестку? Я их тут всех пересажаю. Надо шалобу писать. Протест подавать надо. Протест не арест, а я отразводим. Опа. Господи, нахуй. Права вам объяснили? Само собой, два раза. Молодец. Орлы. О, менты. Оба-на. Господи, нахуй. Короче, а здесь все знают. А вы это тут такие. Это наша корова, и мы Причесочки похожие, стволы под пиджаком. Шугаются прохожие, похожим вечерком. И думают прохожие, Господь меня прости. Там все с такими рожами, что лучше обойти. Движения уверены, как глянут сразу дрожь. Глаза как будто лезвия, и чё в них не поймешь. Пострижены, побриты, и с виду непросты. Скорее всего бандиты, а может быть менты. Скорее всего бандиты, а может быть менты. Оба-на. А где бандиты, где менты? Порой совсем не разберешь. Господи, как ловится. Ведь под покровом темноты. Не понял. Мент на бандита так похож. Менты всегда бандитов требуют. Ведь эти правила просты. Когда б совсем бандитов не было, кому нужны тогда менты? Была бы точно безработица. И я скажу вам без понтов, когда бы не было бандитов, то тогда бы не было ментов. Не понял, только без новости. Такая ситуация сложилась в стране, что на обычной улице, как будто на войне. Болят в кого ни попадя, и все вокруг вернул. Законы и понятия, все в кодексе одно. Смешались все традиции, что были до поры. Менты по фене болтают, не хуже, чем воры. Позлают все по-зоновски, такая вот ботва. Не видишь, где ОМОНовцы, в натуре где братва. Не видишь, где ОМОНовцы, где мент, а где братва. Оба-на. А где бандиты, где менты? Порой совсем не разберешь. Господи, как ловится. Ведь под покровом темноты. Не понял. Мент на бандита так похож. Бандиты о ментах заботятся. Ведь без бандитов тем кранты. Господи, как ловится. Чтоб не случилось безработица. Чтоб при делах были менты. Горизонт! Чтоб знали все, за что им платится. Горизонт, сказал! Бандит бандитствовать готов. Господи, как ужас. Ведь если б не было бандитов, то тогда бы не было ментов. Ужасно. Была бы точно безработица. И я скажу вам без понтов, когда бы не было бандитов, то тогда бы не было ментов. Не понял, только без новостей. О, менты. Это наша корова, и мы ее доим, понял? Без коровы что за дело? Ты как растерялся. Это наша корова, и мы ее доим, понял? Все. Да, с коровой тебя переклинило. Это наша корова, и мы ее доим. Да какая корова? Кого ты знаешь? Вот раньше было времечко, такая благодать. А сейчас же все по темечку, просвету не видать. Кругом одни опасности, такая вот туфта. И перепутать запросто бандита и мента. Как только вечер хмурится, спешит кто пошустрее. Свалить быстрее с улицы разбитых фонарей. От тех хуентих спрятаться спешит кто не дурак. Ведь силою убойною не справиться никак. Ведь силою убойною не справиться никак. Оба-на. А где бандиты, где менты? Мент это мент! Порой совсем не разберешь. Господи, как ужас. Ведь под покровом темноты. Не понял. Мент на бандита так похож. Мент это мент! Менты всегда бандитов требуют. Ведь эти правила просты. Когда б совсем бандитов не было, кому нужны тогда менты? Была бы точно безработица. И я скажу вам без понтов, когда бы не было бандитов, то тогда бы не было ментов. Была бы точно безработица. И я скажу вам без понтов. Когда бы не было бандитов, то тогда бы не было ментов. Заканчиваем базар. Это типа юмор, да? Типа, да. Это наша корова, и мы ее доим! Это наша корова, и мы ее доим! Любит у нас народ милицию. Ох, как любит.